Он знает, что Неронова относится к нему враждебно, и сам он платит ей той же неприязнью, хотя с виду отношения их вполне корректны. Как вся родня Дарьи Александровны, жены губернатора, он скандализован этой затянувшейся связью. Артистку мгновенно окружают. «О, она-то не пойдет на поклон губернаторше! Пусть та первая поклонится ей!» Все, в том числе барон Нольде, целуют ее руку. Для чиновников это всесильная фаворитка. Говорят даже так, что стоит ей захотеть, и губернатор тотчас подаст в отставку и начнет дело о разводе. Все в ее руках. Известно также, что 5 лет назад из Петербурга приезжала мать губернатора, умная и властная старуха. Ее нарочно выписали друзья Дарьи Александровны, «До-до», как ее называют, чтобы помешать этому безумному шагу. Ведь ее старшая дочь уже была невестой. Толки о разводе затихли по той или другой причине. Но Лучинин из верных источников слышал, что недавно только Опочинину предлагали в Петербурге высший пост. Губернатор отказался, ссылаясь на здоровье, требовавшее мягкого климата Н. На самом деле, Неронова не хотела покинуть этот город, где у нее было свое хозяйство, дом полная чаша, а верстах в 10 в степи свой хутор. Но если для чиновников Неронова только фаворитка, для других мужчин, особенно для страстного театрала Лучинина, Надежда Васильевна – знаменитость и талант. И при всем том интересная женщина, за ласки которой многие отдали бы свое состояние, если бы она была из тех, чьи ласки покупаются. За эти 10 лет, проведенные Надеждой Васильевной в Н, с той памятной ночи, когда она бежала из Одессы, спрятанная в телеге контрабандиста Янкеля, гордая женщина сумела единственной силой своего таланта и выдержки создать себе завидное положение в театре и в обществе, которое не могло отказать ей в уважении. Перед губернатором почтительно расступаются. Ропот удивления и восторга провожает Верочку. «Мерлит, поди сюда!» — ласково говорит губернатор высокой горбоносой девушке в белом, которая стоит у двери гостиной, окруженная дамами. «Это моя Мерлетта. Познакомьтесь, Вера, дочь артистки Нероновой». Обе девушки делают церемонный реверанс. Потом пытливо глядят друг на друга и улыбаются. Горбоносая девушка некрасива, но у нее породистое умное лицо и стройная фигура. «Я поклонница вашей маман», — говорит она. «А вы ровесницы, кажется. Мерлетта в мае кончила в Смольном. Ну, вы поговорите потом. Где маман?» «В гостиной». Они входят в гостиную рококо со старинной екатерининской эпохи мебелью из золоченого дерева и блеклого атласа. Верочка смущена. Губернатора она не боится, она привыкла каждый день видеть его у матери. Но у нее темнеет в глазах от этой черной толпы мундиров и фраков, чье жаркое дыхание она чувствует на своем лице. В институте учителя, батюшка, инспектор, попечитель – все это были не мужчины. Это были какие-то бесполые существа, случайно одетые иначе, почему-то обросшие бородой. В общем, глубоко безразличные. Здесь толпа кавалеров. Что-то загадочное. С ними надо танцевать. Верочка танцевала до сих пор только с подругами на институтских вечеринках, куда допускались одни учителя. Верочка не сознает своего пола, и душа ее дремлет, но инстинктивно она подавлена близостью чуждой толпы, и ресницы ее опущены. «Шер ами», — говорит губернатор, останавливаясь перед диваном. «Позволь тебе представить Верочку Неронову, дочь нашей знаменитой артистки». Верочка склоняется в глубоком реверансе. Десятки лорнетов устремлены на нее, слышится восклицание «Шарманд!».